Глава вторая. Липучка. Как же она иногда злила меня своими глупыми выдумками. Я, конечно, понимала, что павлинка пытается меня поддержать, взбодрить. Но иногда чужой оптимизм, когда у тебя все сквернее некуда, действует точно яд. Только толстокожим особам вроде моей вечно сияющей подруги этого не понять. «Он красавчик, Яр!» воодушевленно продолжала сочинять павлина по пути домой. «И добрый, листовку взял у меня». «Листовку», — фыркнула я. «И зачем она их раздает? Ей родители вон какие шмотки покупают и все, что она захочет». Видела я, как она раздает эти листовки. Пристает к каждому прохожему, циркачка. «Ей-то легко». Она и работает там наверняка лишь для того, чтобы знакомиться с каждым встречным. Я так не могу. У меня есть внутреннее чувство достоинства, которое не позволяет мне обременять окружающих и надоедать им. «Он знает, где ты живешь. Так и сказал, у больницы. Представляешь?» «Ну, хватит!» — не выдержала я. Павлина, уже открывшая рот, чтобы еще что-то выдать, поджала губы. «Ну, ладно. Я думала, тебе будет интересно». Я вздохнула. «Ну зачем мне ей объяснять, что ее вранье меня не веселит? Бесполезно. Павлина совершенно не умеет быть серьезной. Вот и сейчас. Вместо того, чтобы замолчать, после того, как я ее одернула, она воскликнула. «Мы с ребятами сегодня едем в батутный парк. Давай с нами?» «Не». «Почему?» спросила подруга. «Там знаешь, как здорово?» «Прыгать на батуте?» — уточнила я. «Здорово?» «Спасибо, нет! Я на физре напрыгалась в длину». Павлина расстроилась. На ее хорошенькое личико легла тень, но длилось это недолго. Потому что в следующий миг она завопила. «Вон он, тот парень!» И она принялась размахивать рукой, как ненормальная, чтобы привлечь внимание парня на другой стороне улицы. Высокий брюнет заметил нас и уставился так, словно впервые видит. Впрочем, я в этом даже и не сомневалась. Но павлина продолжала цирк, выкрикивая. «Привет, это же мы!» «О боги! Если она сейчас не замолчит, я сгорю со стыда!» Парень нерешительно потоптался на месте и пошел прочь. Так эта чумная с воплем «Стой!» бросилась через дорогу. Все произошло в одну секунду. Из-за угла вывернула машина. Парень рванул к бегущей через дорогу павлине и дернул ее за вытянутую к нему руку на тротуар. Машина завизжала тормозами. Водитель опустил стекло и заорал. Парень тоже заорал на павлину. «Ты больная!» А она шутливо тронула свой лоб и серьезно сказала. «Нет!» Обернулась, указала на меня и выдала. «Вот моя подруга!» Я даже через дорогу видела, как покраснели щеки парня. Мое же собственное лицо наверняка могло бы послужить красным светофором на этой улочке. «Яра, иди сюда!» — крикнула павлина. Но это было выше моих сил. Я развернулась и бросилась прочь. Давно мне не было так стыдно. За себя, за дурочку-павлинку, за этого несчастного парня. Кто он такой? Может, павлинка нарочно подговорила его, чтобы он познакомился со мной, ущербной? Ну, спасибо павлинке. Да мою самооценку, которую она все пытается приподнять с колен, после такого тягачом будет не сдвинуть. Я обернулся и раздраженно рыкнул. «Ты можешь не идти за мной?» Девица жалобно сложила брови. «Я ведь извинилась уже, ну чего ты обиделся?» Я шумно вздохнул. «Какая же дура!» «Ну кто так подбегает на улице? Вон моя подруга, знакомьтесь! Позорище!» Я такую классную фишку придумал, чтобы представиться Ярославе, а это все испортило. Я махнул рукой на приставалу и двинулся по улице нарочно быстрым шагом. А позади только и было слышно. Цок-цок-цок-цок. Эта липучка цокала за мной. «Что тебе нужно?» Снова обернулся я. Она со мной поравнялась. «А почему ты хочешь познакомиться с Ярой?» «А с кем я должен хотеть познакомиться?» Я смерил ее презрительным взглядом, который должен был дать понять, что она мне неинтересна. «С тобой?» Она пожала плечами. «Я павлина, если что. Но ты не уходи от ответа!» Я закатил глаза. Она даже не поняла, что я сейчас ее оскорбил. «Павлина! Какое подходящее имя для девицы со столь ярким павлиньим хвостом!» Но мне до ее разноцветных перьев дела нет. Я так ей и сказал: «Слушай, отвяжись, а?» «Я же сказал, что сам познакомлюсь с ней, а ты устроила представление. Ты вообще о чувстве такта что-нибудь слышала?» «Конечно!» — кивнула она. Я уже чуть не пожалела своей резкости, но не успел, потому что она принялась щелкать пальцами и в такт музыки щелчков танцевать. Наверное, у меня было обалделое выражение лица, потому что она рассмеялась и проронила: «Ты много придаешь значения тому, что совсем не важно!» Она перестала щелкать и танцевать и спросила: «Тебе в какую сторону?» «В противоположную той, в которую идешь ты», — отчеканил я. Мне казалось, что здесь уже все предельно ясно. Я посылаю ее идти своей дорогой. Но не тут-то было. Девица лукаво улыбнулась. «Но я не говорила тебе, в какую иду сторону?» Мне захотелось заорать во весь голос. Я сдержался из последних сил и махнул перед собой. «Мне туда!» И, не дожидаясь, что она еще придумает, поспешно перешел дорогу. И даже не удивился, услышав позади цок-цок-цок. «Знаешь, Яра, она очень хорошая», — сказала мне девица. Я покосился на свою надоедливую спутницу. Не ожидал от нее подобное услышать. Мне казалось, такие, как эта павлина, расхваливают лишь себя. А между тем она продолжила: «И я не просто так спрашиваю, почему ты хочешь с ней познакомиться. Может, ты дружок кого-то из ее одноклассников и хочешь вместе с ними посмеяться над ней?» Я хмыкнул. Но все ясно. Включила заботливую подругу, мимоходом сообщая мне, что Яра непопулярна в классе среди мальчиков, и над ней все смеются. Тоже мне новость, удивила. Таких девочек, как Ярослава, всегда травят в школах. А павлина, хитрая лиса, набивает себе цену, принижая подругу. «Ну чего ты все молчишь?» — взвилась павлина. «Скажи уже что-нибудь!» «Я не знаком ни с кем из вашей школы», — проронил сухо. «Откуда ты тогда знаешь Яру?» «Не твое дело», — буркнул я. Дернул же меня черт рассказать ей о своих планах познакомиться с Ярославой. Теперь не отвяжется. Мы дошли с ней до торгового центра, и я сделал вид, что мне нужно именно туда. Павлина настырно тащилась за мной. Я зашел в лифт, поднялся на последний этаж в ресторанный дворик и подошел к одному из кафе. Заказал себе наггетсы и кофе, покосился на девицу. Она с интересом разглядывала меню. Неужели рассчитывает, что я угощу ее? Судя по тому, как медлила с заказом, она дожидалась, когда я спрошу, что она будет, и оплачу. «Я не собираюсь тебя кормить», — заявил я. Она удивленно посмотрела на меня, а потом пожала плечами и сказала: «Я ничего здесь не хочу», и пошла к другой кафешке, а я остался дожидаться свой заказ. Получив его, сел за столик у окна и поискал глазами павлину. Она стояла у кассы в руке с мороженым и болтала с кассиром. Они над чем-то смеялись. Вот же липучка! Я ощутил, что снова раздражаюсь. Меня выбешивало буквально все в таких вот благополучных девочках. Это легкая манера общения, жеманные улыбочки. Но зачем-то я продолжал наблюдать за павлиной. Пока она болтала с кассиром, собралась очередь. Но ей никто слова не сказал. Отходя от прилавка, девица зацепилась языком с какой-то теткой, и спустя мгновение они уже смеялись вместе и говорили о чем-то. К ним подключилась девочка с косичками и парень, выдернув из ушей наушники. Я совершенно забыла о наггетсах и кофе, наблюдая за этой болтушкой. Наконец она помахала рукой своим новым знакомым и устремилась ко мне. Я схватил кофе и отвернулся к окну. Павлина устроилась напротив меня и, лизнув мороженое, сказала: «Я люблю шоколадное, а ты какое?» Уставился на нее, пытаясь понять, чего она от меня хочет. Зачем ей знать, какое я люблю мороженое? В конце концов, я решил, что это такой метод съема, и насмешливо сказал: «Извини, но у тебя не получится склеить меня. Такие, как ты, вызывают у меня аллергию». Кажется, с ее лица впервые исчезла улыбка. Она посмотрела на мороженое, тихо сказала: «Яра любит крем-брюле», и устремила долгий задумчивый взгляд в окно. Я почувствовал себя очень неуютно, словно половину осветительных приборов выключили. Она молча ела мороженое, я пил кофе. Я гадал, почему она просто не уйдет, когда из лифта вышла компания ребят. Они оглядели столики, заметили нас и направились в нашу сторону. Павлина поднялась и, взглянув на меня, сказала: «Ну, мне пора. Я здесь с ребятами договорилась встретиться. Счастливо!» Я ощутил, что ворот рубашки душит меня. Только и смог кивнуть. Так она не за мной тащилась. Компания из троих парней и четырех девчонок приблизилась к нам. «Давно ждешь?» — спросил один из парней. «Нет!» — она ослепительно улыбнулась. «Привет, ребят!» Рыжая девчонка восторженно воскликнула: «Классная сумка, Павлин!» Павлина стащила с плеча сумку. «Нравится?» «Еще бы!» «Знаешь, а мне с ней неудобно. Могу отдать». «Серьезно?» «Ага. Найдешь мне пакетик, куда барахлишко мое пересыпать?» Рыжая лишь молча кивнула. Ребята уставились на меня. «А твой знакомый с нами?» Павлина бросила на меня задумчивый взгляд и покачала головой. «Мы не знакомы». Они ушли. А у меня в голове словно заело: «Незнакомы, незнакомы, незнакомы». Я ведь ей не представился. Сам не знаю, почему этот ее легкий укол оставил столь глубокий след и очень сильно соднил. Но потом я весь вечер думал об этой Павлине. То злился, то смеялся, вспоминая глупости, которые она говорила на мои попытки задеть ее. Анастасия с Валентином уехали на закрытую вечеринку, и мы с Робертом поужинали роллами, а перед сном сыграли партию в домино. Завтра в новую школу. На перемене я нарочно прошлась мимо кабинета физики, где у 10-го Б по расписанию стоял 5-й урок. Изначально план был таков: страшно обидеться на Павлинку и не разговаривать с ней. Но задуманное пришлось поменять, когда подруга не зашла ко мне ни на одном перерыве. Я ждала извинений за вчерашний цирк, а вместо этого удостоилась игнора. Вот уж не ожидала. Хотя я всегда знала, что Павлине на самом деле нет до меня дела. Она из-за брата со мной начала общаться, а потом наверняка уже по привычке. У нее есть и другие подруги, куда интереснее, чем я. Вот поэтому она и не торопится извиняться. Знает, что у меня кроме нее никого нет, и я сама приползу к ней. Ну что ж, она права. Вот, уже ползу. Я прошла мимо кабинета, искоса наблюдая за ребятами из 10-го Б. Павлины среди них не было. Как всегда, шастает где-то. В эту секунду я ненавидела ее за то, что заставляет меня унижаться и искать ее. Иногда мне кажется, что успешные девчонки вроде Павлинки дружат с лохушками вроде меня нарочно. Сперва они все такие дружелюбные, внимательные, а в один прекрасный момент, когда думают, что лохушка уже привязалась, точно бездомная собачка, обрывают общение. А потом просто ждут, когда лохушка начнет сама бегать следом и прощать все-все. Вот так у школьных королев и появляется свита. Мне все это противно. И если Павлина думает, что я стану ей все прощать и бегать за ней, просчиталась. И все-таки я пошла не по второму этажу, где у меня урок алгебры, а по первому, где расположена столовка. Тряпка. А проходя мимо стенда с расписанием, я внезапно увидела того самого парня. Он тоже заметил меня и замер. Я ускорила шаг, но казалось, что я целую вечность иду по этому проклятому коридору. «Привет», — сказал мне парень, когда я поравнялась с ним. «Привет», — ответила я, не останавливаясь. Как же у меня колотилось сердце, когда я скрылась за углом. «Кто этот парень? Я не видела раньше его в нашей школе. Почему он поздоровался со мной? Что ему вчера наговорила обо мне Павлинка?» Я пришла в класс алгебры, плюхнулась за парту и достала мобильник. Одноклассники заржали надо мной. Еще бы. Наверное, таких мобильников не то, что ни у кого нет. Такие уже давно не выпускают. Но моим родителям все равно. Они считают, звонит и ладно. А Владу мама купила крутой смартфон. Правда, брат летом работал в пионерском лагере, и часть денег была его. Но все равно. Мама всегда ему потакает. Правда, говорят, матери больше любят сыновей. А вот теория, что отцы больше любят дочерей, на мне дала сбой. Меня не любит никто. Есть люди пирожные, а есть люди консервы. Я консервы. Или люди зеленые оливки. Это тоже я. И все же главный вопрос. Что же за парень со мной поздоровался? Я стиснула зубы и набрала Павлине смс-ку. «Ты где?» Ответ от нее пришел быстро. «Привет, дома. Ногу растянула вчера на батуте. Как ты?» Я тихо вздохнула от облегчения. Так вот, почему она не пришла, а я-то... Стало немного стыдно за все свои дурные мысли о Павлине. Но на смену стыду пришла старая обида. И я напечатала. «Спасибо тебе, что опозорила меня вчера». Ответ от нее пришел уже на уроке. И я, спрятавшись за учебник, прочитала. «Извини, Яр, я не хотела. Думала, будет здорово, если вы познакомитесь». Учительница заметила, что я прячусь за учебником, и сделала мне замечание. Пришлось убрать телефон. Но на перемене я обнаружила еще одну смс-ку от подруги. Она писала. «Не обижайся, хорошо?» Я решила, что будет правильно помучить ее, прежде чем отвечать. Мне хоть и хотелось расспросить у нее про парня, но наказать Павлинку хотелось сильнее. Да и узнав, что она дома с растянутой ногой, они игнорят меня, я успокоилась. Из школы шла одна, и, конечно, парни из моего класса тут же привязались ко мне. Самый наглый — Серега Верасов, рослый детина, побритый налысо, с выбритой бровью и татухой черного черепа в красных розах на плече. Пульнул в меня куском пластика для лепки и крикнул. «Шмыга, шмыгай отсюда, пока я не отшмыгал тебя!» Ненавижу его. Вечно ходит в майке. В школу в майке. Когда я выхожу с Павлинкой, он и его отара даже в мою сторону не смотрят. А стоит мне остаться одной, он тут как тут. Серый Павлинку боится. Или не боится, а стесняется. Не знаю. Но в прошлом году, когда он пнул меня на перемене, Павлина подошла к нему и посоветовала найти себе соперника по силе. Он лишь огрызнулся в ответ. Но уже через неделю они здоровались, точно старые друзья. А на мой вопрос Павлине, что у нее с Серым, она отмахнулась и заявила, что он неплохой парень. Может, при ней он таким и был. Но сейчас он пулял в меня красной гадостью и обзывал. И внезапно на его очередное шмыга кто-то крикнул. «Шибко остроумный! Захлопни пасть!» Я обернулась и увидела того самого парня, с которым Павлинка так хотела меня познакомить. Он прошел мимо Сереги и моих одноклассников и сейчас двигался прямо на меня. Я шаг не замедлила, продолжая идти к воротам. «Шмыга!» — проорал Серый. «Ты себе ухажера завела!» Раздался ржач. Я вышла за ворота, парень догнал меня и пошел рядом. Он молчал так долго, что я занервничала и нерешительно взглянула на него. Наткнулась на его пристальный взгляд выразительных карих глаз. Он был высоким, атлетически сложенным и каким-то совершенно не похожим на наших парней из школы. В классических брюках и темно-синей рубашке на выпуск. «Я провожу тебя?» — спросил он. Я лишь повела плечом. Все это было так странно и ново для меня. Я совершенно не знала, что сказать и как вести себя. Наконец придумала, но прежде чем произнести, 100 раз в голове прокрутила. В итоге вымолвила. «Ты Павлинин друг?» «Нет», — поспешно ответил он. «Я...» Он замолчал, подумал пару секунд и пробормотал. «С тобой хотел познакомиться». «А зачем?» — вырвалось у меня. Он замялся. Наконец, нехотя признался. «Ты мне понравилась». Все это походило на розыгрыш. «Я не видела тебя раньше в нашей школе». «Я учился в другой». Не удержалась и фыркнула. Я не верила ни одному его слову, и это придало мне дерзости. «И где же, интересно, я понравиться тебе успела?» «На улице». Я остановилась. Он тоже. И, глядя ему в глаза, я бросила. «Если ты поспорил с кем-то, то передай этому кому-то, чтобы засунул этот спор себе в одно место». «Я ни с кем не...» — начал он. Я не стала слушать и быстро пошла прочь. Поверить, что такой явно богатенький красавчик влюбился без памяти в меня, увидев где-то на улице? Как же! Пришла домой злая. Я хоть и гордилась собой, что сразу раскусила этого парня с его липовой симпатией, но в глубине души мне было так обидно. Любой девчонке хочется, чтобы в нее влюбился кто-нибудь. Желательно богач-симпатяга. И это отвратительное осознание, что со мной такое произойти не может, просто непередаваемо. Дома был брат. Помимо любви родителей, ему еще и внешность симпатичная досталась. Он сероглазый блондин. Правда, сейчас немного поправился, нажрал морду. Но девчонки за ним бегают. Бегали в школе и бегают в институте. Я зашла на кухню, Влад смотрел телек. Мы обычно даже не разговариваем. О чем с ним говорить? О компьютерных стрелялках? Я подогрела себе суп, поела, размышляя о парне, с кем-то поспорившим на меня, а потом принялась мыть тарелку. И когда уже хотела уйти к себе, брат воскликнул. «И мою помой!» «Сам мой!» «Женщина, тарелку вымой!» — рявкнул он. «Найди себе для этого другую женщину!» — отчеканила я. Влад вскочил и, ухватив меня за шиворот, подтащил к раковине, включил воду и облил меня. Осыпая его проклятиями, я закрылась в ванной и, сидя перед зеркалом, слышала, как Влад ходит из кухни в прихожую и обратно, а потом за ним закрылась входная дверь. Тарелку он так и не вымыл. Свин. Я тоже мыть не стала. Забралась в ванну с пеной. И в моей голове сцены на школьном дворе сложились совсем в другие. В них мой кореглазый защитник проводил меня до дома и по пути купил у старушки цветы. В моем воображении ухажёр не был липовым, а был настоящим и пылко влюбленным. А я была не шмыгой, а кем-то вроде эльфийской владычицы из «Властелина колец» или той же павлинкой. Я так замечталась, что пропустила приход мамы, и мою идиллию разрушил ее стук в дверь. Выходить пришлось в полотенце, под которым я спрятала мамин шелковый халат. Увидев меня, мама воскликнула. «Яра, ну что за вид? А если бы брат был дома?» «Ну его же нет!» Я убежала к себе и спрятала халат под подушку. Из кухни раздался крик мамы. «Яра, почему посуду не помыла?» «Это не я, а Влад!» «Ну что за детский сад? Ты тарелку помыть не могла!» Я натянула на себя пижаму и влетела на кухню, проорав. «А он не мог?» «На тон ниже!» — предупредила мама. Как же вы меня достали!» — процедила я. Я заперлась в своей комнате. Ну как заперлась? Просто дверь закрыла. Папа отказался поставить мне щеколду. Надо ли говорить, что у Влада в комнате есть щеколда, и ему разрешают закрываться на нее, а мне ничего нельзя? Вытаскивая из сумки учебники, я увидела телефон и вспомнила, что так и не ответила Павлине. Сейчас прощать ее мне хотелось еще меньше. Она наверняка знает, с кем поспорил на меня этот парень, но не говорит. Она вечно на стороне парней, чтобы нравиться им. Я решила вообще не писать ей. Мне ничего не хотелось. Я взяла книжку и улеглась на кровать. И ко мне сразу же заглянула мама, воскликнувшая. «Опять лежишь? Может, тебя врачу показать?» «Хочу и лежу, дверь закрой». Как же меня бесит, что я не могу от них ото всех запереться. По-хорошему, они не должны врываться ко мне, когда хотят. Могли бы стучать. Вот к Владу в комнату мама стучится. Его уважают. А меня ни во что не ставят. Мама закрыла дверь, а я положила себе на лицо открытую книгу. Я обожаю запах страниц. Я хотела почитать, но мне ужасно мешали мысли. Этот парень не выходил у меня из головы. Может, мне стоило послушать его? Ну да. Разрешить повесить себе на уши лапшу. В качестве украшений. Серьги. Ведь уши-то мне папа проколоть не разрешил. А потом снимаю эту лапшу. Бесплатный труд. Я все правильно сделала. Но тонкий голосок внутри снова и снова вопрошал. А если он завтра снова подойдет к тебе? Я отошью его. Я не позволю смеяться над собой. Максимум, что я сделаю, это выслушаю его. Но он не подойдет больше. Он понял, что я не такая дура. А если подойдет, то... Нет, он не подойдет. Точно не подойдет.